Прилепив к спине Кати, которую сразу же освободила Ольга, стоило прийти врачу, начала лечение. «Опишите, что произошло. Желательно подробно, иначе я не смогу понять, что с ней. Я не Тефа, творить чудеса не умею». Врач кинула взгляд на Юлю, как выглядящую самой адекватной. Наташи не было, она была на Урупе, а Евгения выглядела статуей. Лишь глаза моргали, но на лице никаких эмоций, однако ее мозг работал с такой скоростью, что казалось, скоро задымится. «Мы сами не понимаем, она просто потеряла сознание». «Странно». Не успела договорить врач, как в помещение вломилась красная, вернувшаяся из патруля, а перед ней летели два красных дракончика. «Кра-р-р!» — прорычали они и направились к Кате. Две ящерки размером с упитанных воробьев приземлились на голову девушки и зарылись в ее волосы. «Вы чего творите, проказники?» — выругалась Лиза и попыталась их вытащить, но... «Ай! Они меня за палец укусили!» «Пи-пи, цок!» «А я здесь при чем? Это меня кусают!» Она указала рукой на драконов, а те раскрыли пасти, полные острых зубов. «Цок! Пи-у-пи!» Зверь посмотрел Лизе в глаза, и та замолкла. «Что бы они ни делали, ей становится лучше». Слова врача тут же подняли настроение всем девушкам. Но вдруг один из дракончиков взлетел и помчался к своему домику, который, подобно улью, висел под потолком. Оттуда он вылетел с фиолетовым камушком в пасти. Подлетев к Кате, он лапками приоткрыл ей рот и закинул камень. «Он что, ее корсами кормит?» — вдруг осознала Лиза. «Катя стала магом?» Африка, скрытый город скорпионов, утро по местному времени. Начало дня парень встретил в чудесном настроении. Ночной эксперимент оказался невероятно удачным, а предстоящий день обещал еще больше открытий. Несмотря на ночное сражение, скорпионы обошлись малой кровью, поэтому им ничего не мешало продолжить исследование последнего пристанища древних. К тому же новая крепость перед вратами уже закончена. Да и кай-мутантов в городе больше не было. Всех их уничтожили ожившие мертвецы, сделав нежитью. — Ты чего хромаешь? — подметил парень. — Иссу дразню! — хихикнула она, кидая взгляд на египтянку, которая старалась держаться на расстоянии. — Как дитя малое! — Ничего не могу с собой поделать. Ее так забавно дразнить. На лице принцессы расцвела сияющая улыбка, да и хромота резко прошла. Сейчас они с отрядом солдат шли по руинам древнего города, в которых, к слову, уже принялись разбирать завалы, оставшиеся от разрушенных домов. «Вчера во время сражения я вдруг ощутил в себе столько сил», — заговорил один из бойцов. «Думал, что случайно прорвался на следующий ранг, но нет. Что это было, так и не понял». «Кто-то из синих, похоже, говорил, что он вроде стал лучше ощущать свой дар», — добавил второй. Светлана же лишь косилась на парня, а тот вздыхал. Мол, столько божественной манны ушло на сторону, ведь оказалось, что это ценнейший ресурс, им можно чертить круги на духовных сердцах. Тео уже провел некоторые анализы и остался очень доволен. Мало того, что духовное сердце в районе глаз стало вмещать больше манны, так и общее количество манны выросло. Правда, это лишь первый круг, поэтому несущественно. Но факт, как говорится, налицо. Слушая разговоры солдат, люди вскоре добрались до огромных врат. Светлана, конечно, удивилась, увидев их, но рот держала на замке. В укреплении напротив врат разместилось немало солдат и тяжелого вооружения. Особенно были примечательны огромные огнеметы. Такими уничтожаются дзоты и подземные укрытия. Да, что говорить, ими даже танк можно уничтожить. Там одно из двух, либо экипаж сгорит, либо боезапас сдетонирует. Переговорив со старейшинами, демон нашел себе укромное местечко, чтобы поработать над артефактами, а Светлана лишь пошла искать Иссу. Но уже через 40 минут все было готово для начала операции. Тео уже снабдил людей усиленными артефактами, которые защитят от выброса высококонцентрированной манны, но никто не смел расслабляться. И вот ворота вновь раскрылись, и манна тут же вырвалась на свободу, где ее встретили два артефакта, поглощающие ее часть, выдавая черные кристаллы. Демон, к слову, потратил весьма немало кристаллов на защиту города от бомб и ракет. Манны же было не так уж и много, что сильно удивило демона. Ну а для людей это все было благодаря артефактам. Солдаты напряглись, ожидая повторения вторжения нежити, но прошло 5 минут, затем 10, а через 20 демон в одиночку спустился вниз. Он, конечно же, уже все просканировал и магией, и духовным зрением, и противника там не было. Но Светлану решил оставить наверху, на всякий случай. Закованный в броню из Паврадия, Тео шел по гладкому спуску вниз, не встречая препятствий. Коридор был достаточно просторным, чтобы по нему могли проехать несколько танков. Воздух был спертым и неприятно попахивал. Впрочем, демона это не шибко волновало. Его интересовало лишь то, что там внизу. Но вдруг раздался стук ботинок, и парень, вздохнув, обернулся. «Не сидится на месте?» «Мне тоже хочется приключений». Принцесса улыбнулась и, подбежав к парню, взяла его за руку. В итоге они 20 минут спускались вниз и оказались в огромном помещении с величественными колоннами. Каждая была 15 метров в диаметре, а в высоту более 100 метров. Впрочем, вероятно, и более, так как их конца, как и потолка, видно не было. А внизу на колоннах были магические фонари. Поэтому Светлана смогла увидеть то, из-за чего пожалела, что пришла сюда. «Ты знал, да?» — дрожащим голосом спросила она. «Нет, но предполагал, что шанс на подобное имеется». Демон был честен, но ему и самому было тяжело на это смотреть, ведь все в этом месте было завалено телами, иссохшими словно мумии. Эльфы, гномы, люди, демоны, да даже орки. Представители множества самых различных рас нашли здесь смерть. «Все это женщины?» — вдруг осознала принцесса, прикрыв рот ладошками. Весь пол был усыпан телами, и люди аккуратно шли через них. «Если моя теория верна, то к моменту, когда все это произошло, порождение бездны практически уничтожили мир, а значит, большинство мужчин погибли в сражении с ними». «Ясно». Девушке было не по себе. Вдруг она остановилась и уставилась на парня. «Но их же убили не те чудовища. И город. Почему эти люди здесь, а не там?» «Не могу сказать, что именно их убило. Чей-то злой умысел, голод или жажда, но, возможно, мы узнаем, спустившись вниз». Парень указал на очередные врата высотой 10 метров. Они были впереди, и к ним направлялись люди. Город же, который почти разрушен нашей войнушкой, был построен уже после катаклизма. Предполагаю, что для исследования к энергии, как и остальные подобные руины. «Значит, сперва порождение бездны загнали выживших в подземное убежище, а когда их активность спала, люди вышли наружу?» «Не совсем». Парень покачал головой и остановился, а с ним и девушка. «Ты видела бездну в подводном королевстве и эльфов?» «Корсы?» «Да, они позволяют быстро стать сильнее, выкачивая из бездны огромное количество манны». «Поняла. Они перекрыли потоки манны на поверхность, чтобы порождение бездны ослабели, а сами стали сильнее, чтобы их одолеть». «Про перекрыли манну я не уверен. Но эта теория мне нравится». Парень улыбнулся, а глаза Светланы заблестели. «Вероятно, им понадобилось не одно поколение, чтобы восстановить численность и натренировать воинов. К тому же не забывай, что помимо монстров снаружи, под убежищем находится бездна. И поток монстров из нее, вероятно, и не заканчивался. «А разве не Лэнсу придумал к энергию?» Принцесса вдруг осознала, что что-то не сходится, и посмотрела с вопросом в глазах. «Уверен, что он. Потому как свойства этой необычной силы невероятны, они сравнимы с божественной силой». «Тогда что делали маги в своих исследовательских городах?» «Изучали и адаптировались к ней. Возможно, даже создавали чудовищ на основе к энергии, чтобы те сражались с порождениями бездны. Впрочем, этих чудовищ мог создать и Лэнсу, а маги их поймали и изучали». «Тогда, может, маги и создали одаренных?» — предположила принцесса, посматривая на большие ворота в конце их пути. «Возможно, но я не уверен». Парень продолжил путь, а с ним и принцесса. Девушка была очень задумчивой, но вдруг она вновь остановилась. «А почему не убрали эти тела? Они же могли их нормально похоронить». «Массовые захоронения порождают манну тьмы. Все они...» Парень провел рукой по воздуху, указывая на бесчисленных мертвецов. «Стали источником манны для подпитки защитной системы». «Жестоко-то как!» Девушка прикусила губу, пытаясь сдержать злость. Но парень взял ее за руку, и принцесса тут же успокоилась. «Мы их похороним в земле, как того требуют традиции каждого народа, кроме орков. И тебе лучше не знать, что они делают с телами своих павших». Демон скривил лицо, и Светлане стало жутко, ведь в голову сразу же полезли мысли по этому поводу, причем красочные. Дальше они пошли молча и уже вскоре оказались перед воротами, где их дожидались полдесятка големов из Паврадия, тех самых, которых Тео встречал в руинах. Эти големы имели гуманоидную форму. Головы почти не было видно, слишком уж сильно она приплюснута. Также у искусственного воина имелись широкие плечи и массивные руки и ноги. Талия отсутствовала. Стоило им приблизиться к вратам, как демон тут же достал медальон, добытый из одного из таких големов. Те уже активировались и приготовились, но медальон заставил их остановить атаку. «Пропустите нас внутрь», — приказал демон. «Хорошо». Хор голосов прозвучал в головах, вызывая боль. Через несколько мгновений врата загрохотали и отворились, поднимая облака пыли. «Чхи!» «Будь здорова!» Парень улыбнулся и создал стену из ветра, защищая их от пыли. После чего он взял девушку за руку и повел ее за собой. Но стоило им войти, как врата тут же захлопнулись. «Почему тут темно?» — недоумевала принцесса. «Потому что магическое освещение было уничтожено. Похоже, кто-то намеренно испортил его». Демон уже просканировал просторный и длинный коридор, в котором они оказались. Тут явно что-то случилось, и это не порождение бездны. Создав несколько огненных шаров, парень осветил тоннель, и они вместе с девушкой пошли вперед, попадая каждые несколько сот метров в помещение, приспособленное для обороны от вторженцев. Правда, воинов там не было, зато было кое-что другое. «Вань!» — заговорила принцесса, смотря на стены, исписанные чем-то вроде граффити. «Это на человеческом, и там ничего приличного». «Очень похоже на место, где тусуется шпана», — подытожила она, осматривая укрепление в центре помещения. «А это бутылки?» «Похоже на то. И, судя по всему, из-под алкоголя». Парень понюхал одну из стеклянных бутылок и вернул ее на место. «Похоже, что здесь действительно кто-то живет». «Тогда пошли дальше». Глаза Светланы сияли, словно два фонаря. Она была возбуждена от предстоящих открытий. Шли они неторопливо, и о скорпионах не беспокоились. Парень оставил им сообщение, мол, чтобы они не совались к големам и дожидались его. Поэтому Тео имел неограниченное время, да и нужно ему придумать, как объяснить существование других форм жизни. Причем так, чтобы скорпионам не захотелось их убить. «Впереди кто-то есть», — подметила Светлана, выводя парня из раздумий. А там действительно было еще одно охранное помещение. И там... Тео не был уверен, но это походило на дискотеку. Светились разноцветные лучи, постоянно сменяя цвета, а стоило подойти ближе, как люди услышали музыку. Но это не эльфийские флейты и не гномьи барабаны, даже не людские лютни. Это была заводная электронная музыка с громким басом. Глаза Светланы выражали недоумение. Она начала подозревать, что все эти руины — чушь, и в это место давно кто-то проник и поселился. Ну или молодые аристократы облюбовали это место и устроили здесь место для танцев, пьянки и разврата. Вот только стоило им прийти на место, как принцесса, казалось, уронила челюсть. Ее мозг не мог переварить увиденного, и случился когнитивный диссонанс, отчего Светлана зависла. И тут раздался тоненький голосок, будто говорит ребенок. — Бабоньки, смотрите, мужик настоящий! — Охнеть! И правда, мужик, чур я первая! — добавил нежный, но матерный голос. — Кто сильнее, та и первая! — возразил грозный и мощный голос. А принцесса все стояла и пялилась на это, потеряв связь с реальностью. Да что там говорить, даже Тео не ожидал это увидеть. Глава четвертая. «Я тебе говорю, там такая жопа, мы едва выбрались из нее», — вещала девушка ростом 1,30 м. Она была довольно стройна, но при этом все тело было покрыто крепкими мышцами. На животе же, который совершенно не скрывал откровенный топ, виднелись кубики пресса. На своем плече невысокая девушка несла массивное устройство весом под 15 килограмм. Оно походило на музыкальный центр и, вероятно, им же и являлось. Девушка шла по широкому каменному коридору, где совершенно не было освещения. Но у нее имелся фонарик, встроенный в пояс. «Так нафига вы туда полезли? Я ж вам, дурам, говорила! Не лезь туда, там опасно, а вы... Ой, все, не хочу об этом говорить!» Высокая и фигуристая девушка в коротких шортах без верха отмахнулась и прорычала, как кошка. Впрочем, она и была из породы кошачьих. Тело девушки было покрыто тонким слоем оранжевой шерсти с черными полосками, из шорт торчал хвост, а лицо было средним между тигром и человеком. Впрочем, человеческих черт все же было больше. Тигрица несла через плечо какой-то мешок, причем практически переполненный. «Хо-хо-хо! Так весело же было и прибыльно!» Раздался громкий голос, исходящий от двухметровой зеленокожей женщины. Ее тело было мощным и крепким, но не настолько перекачанным, как у коротышки. А также ее левая рука была механической, словно из фильмов про киборгов. Зеленокожая тащила на плечах два ящика бутылок, а с пояса свисали ножны с мечом из поварадия. «Жизнь дороже бабла», — заявила эльфийка, стриженная под мальчика. На ней были широкие штаны и майка. По девушке было видно, что она без белья, но, учитывая почти полное отсутствие груди, ей это не шибко мешало. В руке она держала магическую лампу, а в другой — небольшой мешок. «Подождите!» Позади раздался молящий голос и грохот металла. «О, наша дуреха все же успела!» Зеленокожая громко рассмеялась, но замедляться не стала. «Дура! Ты чего не переоделась?» — рыкнула эльфийка. «Так я только освободилась. Не было времени». С трудом, говоря из-за усталости и тяжелого дыхания, закованная в металл девушка бежала за своими подругами. Девчата притормозили, и некоторое время спустя их догнала женщина-рыцарь. Она согнулась в три погибели и тяжело дышала. «Шлем бы хоть сняла!» — проворчала тигрица и помогла той снять металл, скрывающий голову. На лбу шлема находился светящийся магический камень, но после того, как он и доспехи разъединились, сияние камня погасло. «Спасибо!» — раздался голос розовокожей фиолетово-волосой девушки. Ее волосы были мокры от пота, да и по лицу стекали струйки жидкости. После того, как рыцарь немного ожила, они всей толпой пошли дальше и прибыли в свое место. Большое помещение в конце коридора, за которым начинается новый коридор, или туннель. Их называют по-разному. Это помещение когда-то использовалось для защиты от вторжения извне. Но здесь уже давно не было воинов, а все ценное растащили, и остались лишь укрытия из укрепленного камня, скамьи и лежанки, которые тоже из камня. Ну и несколько столов, на которых девушки и расставили свой груз. Коротышка тут же установила свой музыкальный центр и принялась что-то собирать. Розовокожая девушка-рыцарь рухнула на лежанку, тяжело дыша, ну а остальные расставляли алкоголь, угощения и прочее. Не прошло много времени, как заиграла музыка, и из латных доспехов показалась довольно высокая девушка в одних лишь черных трусиках и с грудью, обмотанной тканью, ведь иначе она бы попросту не влезла в броню. «Гуляем!» — прокричала розовокожая и ослабила ткань, после чего и вовсе развязала и убрала ее, освобождая две бомбы массивного поражения пятого размера. Фигурка у девушки была спортивная, живот плоский, ножки крепкие, но красивые, а волосы, оказывается, доставали аж до середины спины. Как только заиграла музыка, девушка пустилась в пляс, впадая в транс. «Бабоньки, зацените!» — раздался голос коротышки и заработало устройство, похожее на глобус. Оно вспыхнуло разными цветами, освещая все вокруг, а также закружилось. «Круто!» — зеленокожая показала большой палец и улыбнулась. Лицом она была схожа с человеком, но из нижней челюсти постоянно выглядывали два клыка, каждый размером с мужской указательный палец. Однако это ей совершенно не мешало. «Стол накрыт!» — крикнула тигрица, и девчата тут же накинулись на мясо, овощи и, конечно же, алкоголь. «Ах, хорошо-то как!» Розовокожая вздрогнула, разом опустошив литровую бутылку, но и про закуску не забывала. «Да, алкоголь что надо. Не зря же рисковали, да?» — хохотнула зеленокожая. «Если поможем со штормовым ущельем, нам обещали бочонок талианского вина, ну и 5000 кредитов сверху», — добавила коротышка. «Нас там убьют!» — ужаснулась тигрица. «Разбойные лесные лучницы там вроде крепость построили. Они и от порождений успешно отбиваются». «Хватит о работе, давайте кайфовать!» Розовая поставила на стол очередную пустую бутылку и пустилась в пляс, отдаваясь электронной музыке и ритму. Ее тело было пластичным и гибким, все же она рыцарь, девушке часто приходится сражаться. Пьянка продолжилась, девчата веселились, пили, ели, болтали и вновь веселились, пока коротышка не заметила что-то странное. Она продрала глаза, но это оказалось реальностью. «Бабоньки, смотрите! Мужик! Настоящий!» Некоторое время спустя пять пьяных женщин, едва ли не пуская слюни, направились к парню. «И что вы собираетесь сделать?» — удивился тот. «Как что? Вы... тебя!» — выкрикнула розовокожая. «Мы мужика первый раз так близко видим!» «Ты, главное, не сопротивляйся, просто сделай нам по ребеночку, и мы поможем тебе вернуться туда, откуда ты потерялся», — пробормотала коротышка, чье лицо заполонило похоть. «Здесь все так плохо?» «Интересно. Однако сделать задуманное я вам не дам. Лучше поведайте мне об этом месте». «Да кто тебя спрашивать будет? Ты мужик, твое дело, детей делать и не вякать!» — возразила зеленокожая здоровячка. Хм. Демон кашлянул и взмахнул рукой, заставив девушек упасть на колени. Как так? Коротышка, недоумевая, посмотрела на подруг, а у тех аж лица от шока перекосило. «Дамы, я прибыл оттуда!» Демон указал в сторону входа в туннель. Проследив за его рукой, девушки побледнели. «Вторженец!» — выкрикнула розовокожая и попыталась вскочить на ноги. Она была сильной, поэтому у нее это даже почти получилось, но через миг вновь упала на колени. «Дура! С той стороны лишь порождения бездны могли вторгнуться. Никак не человек. К тому же маг!» — рыкнула эльфийка и кинула на Тео сердитый взгляд. После чего подметила девушку недалеко от него. «А вот она похожа на вторженца, но я не уверена». «Вторженец извне? Она же человек!» — подметила тигрица, принюхавшись. «В ней чужеродная сила. Она сжигает мою манну, когда я касаюсь ее». Эльфийка напряглась, прожигая Светлану злым взглядом. «Это как?» Тигрица посмотрела на эльфийку с недоумением. «Девчат», — заговорила зеленокожая, — «а вас не удивляет, что он знает наш язык? Акцент, правда, странный». И тут до девушек дошло. А Тео лишь улыбался. Но через несколько секунд он подошел к Светлане, провел ладонью по ее уху. «Приходи в себя давай. Теперь ты будешь понимать их, но лишь пока находишься рядом со мной». «А, да!» Девушка вздрогнула и заозиралась, пока демон не схватил ее за оба плеча и не поцеловал. Лишь после этого она успокоилась и, обняв парня, отдалась поцелую. «У-у-у! Тоже хочу!» — по-волчьи взвыла розовокожая. «Какой-то он садист! Это настоящая пытка!» — заявила зеленокожая, и Тео прекратил, заметив, что девушки и правда уже с ума сходят. Гномка так вообще уже держит руки в своих длинных шортах и постанывает. «Я их себе не так представляла!» — раздался голос Светланы. «Ну, видимо, их общество более прогрессивно, чем у эльфов под водой». Парень окинул взглядом пятерку девушек, подмечая кибернетический протез руки у полуорчихи. У эльфийки же обе ноги были искусственными, да и несколько внутренних органов. Но что самое интересное, все это работало на манне. «Честно говоря, мы не планировали найти здесь разумных. Я думал, здесь уже все убиты порождениями бездны», — заговорил Тео и развеял заклинание, позволяя девушкам подняться. «Поэтому я буду благодарен вам за информацию». «Трахни меня и сделай ребенка, и я тебе все, что угодно расскажу», — выкрикнула розовокожая, смотря на демона с решительностью в глазах. «К сожалению, я не собираюсь разбрасываться потомством, осеменяя всех подряд. Для этого у меня есть любимые жены, и время, чтобы заняться детишками, еще не пришло». «Жены?» Розовая посмотрела на эльфийку, и та призадумалась. «Союз мужчин и женщины. В моем случае мужчины и группы женщин». Видя, что они действительно не знают, парень решил подсказать. «Бери меня в жены и сделай детей!» — выкрикнула розовокожая. «Давайте будем вести себя адекватно», — предложил демон, но, видя, что слова не помогут, выставил руку и окатил девушек холодной водой. «Теперь мы можем поговорить?» Мокрые и замерзшие девушки ответили лишь восхищением в глазах. «Вань, что с ними не так?» Светлана внимательно смотрела на девушек, таких разных и необычных. Хоть одаренные нередко выглядят еще более странно, но сейчас даже крохотная девушка-гном казалась загадочной и невероятной. «Как я понял, у них мужчин настолько мало, что они едва ли не собственность правительства, и их используют лишь для размножения». «Сексуальное рабство?» Принцесса, встав рядом с парнем, окинула взглядом красавец и ухмыльнулась. Думаю, многие мужчины согласились бы на такое. Вряд ли. Парень покачал головой, потому как однажды попадал в плен к амазонкам. Впрочем, сделал он это специально, чтобы спасти товарища. И спасенный в итоге лет 15 избегал секса, даже со своей женой. Ну, а похотливый демон... Детей амазонкам он не сделал, но истощил их настолько, что в итоге с товарищем едва ли не через главные ворота ушли. «Что ты можешь нам предложить в обмен на информацию?» — заговорила эльфийка. «Поделюсь своей информацией. Вам же интересно знать, что там снаружи». Девушка кивнула и кинула взгляд на подруг, после чего вновь посмотрела на демона. «Что тебя интересует?» Интересовало демона многое, и если верить словам эльфийки, то здесь, под землей, целый мир, полный опасностей, проблем и горя. Живут разумные в городах-крепостях, которые жутко перенаселены. Сражаться приходится едва ли не ежедневно, иначе не заработать на жизнь. Порождение бездны, различные твари, что мутировали и являются чем-то средним между порождением и магическим монстром, а также огромное количество изгоев, бандитов, преступных группировок, повстанцев, беглецов и прочих. Но самыми долбанутыми были так называемые переселенцы. Эти люди пытались основать новое поселение. Иногда у них это получалось, но чаще всего они в итоге либо умирали в попытках, либо терпели неудачи. А так как в город вернуться они уже не могли, то нередко становились разбойниками. Столица всего этого подземного мира находится здесь же, и там главный офис правителей. Называют они себя «Совет по выживанию», и они, по сути, закон. Есть, конечно, правители городов, но совет над всеми ними. В него входят представители всех народов, по крайней мере тех, кто выжил. Представителей орков, к примеру, не осталось. Все их мужчины погибли в сражениях, а женщины, они сами вымерли от старости. Даже самая мощная Виагра не позволяла кому-либо даже подумать о возможности оплодотворить этих существ. Зато орки-мужчины с радостью оплодотворяли все, что двигалось. Поэтому полуорков была тьма, но для полукровок нет места в совете. Затронув тему мужчин, эльфийка упомянула амазонок, а точнее их особую технику, о которой демон прекрасно знал. Она практически гарантирует зачатие после акта, при этом почти в сотне случаев из 100 родится девочка. Других техник никто не знал, а мужчины как-то очень быстро поумирали, защищая женщин от порождений бездны, тем самым не оставив и шанса на нормальное восполнение численности населения. В итоге на 10 тысяч женщин рождался лишь один мужчина. Общество же у них было высокоразвитым, и развивались они на основе магических технологий. Впрочем, Тео уже успел осмотреть и просканировать протезы девушек. Демон был восхищен и воодушевлен. Он очень хотел переманить специалистов к себе на остров, или хотя бы в королевство эльфов. Следом демон поведал информацию о мире снаружи и даже показал воспоминания, сломав девушкам мозг. Все выглядело слишком уж фантастически. Моря, океаны, острова, полная зелени и зверья, огромные города, мирная и сытая жизнь, но главное — мужчины. Там была тьма мужчин, и это они бегали за девушками, а не наоборот. «Господин!» — во весь голос закричала розовокожая и, упав на колени, низко поклонилась. «Отныне я ваша слуга. Заберите меня к себе. Заберите на поверхность!» «Какой прекрасный мир!» Полуорчиха вытерла механической рукой слезу, что катилась по щеке, и тоже упала на колени, а за ней и остальные. «Летающие штуки! Как же я хочу покопаться в них!» — бормотала гномка. Ее глаза были как у одурманенной. «Это магия иллюзии. Почему я не чувствую применения ко мне манны?» В глазах эльфийки читалось недоумение. Демон же покачал головой. «Это не магия. Я просто поделился с тобой своими воспоминаниями». «Ты влез в мою душу?» — ужаснулась эльфийка. «Да и не только она». В этот момент Тео начал перевоплощаться в демона, отчего глаза девушек полезли на лоб, а вот розовокожая... Она реально потекла слюной. Ее рот был широко раскрыт, а лицо было невероятно похотливым. В глазах же магией были нарисованы сердечки. — Я пожиратель душ, демон Тео, — заявил серокожий и красноглазый демон, добавив магии в голос. Но и по традиции глаза вместе с рогами запылали пламенем. — Ах! Розовокожая потеряла сознание от перевозбуждения. Оставшиеся четыре девушки кинули на нее взгляды, но тут же вернулись к Тео. — Тебя зовут как одного героя из сказок? Ты точно с поверхности? — подметила полуорчиха. — Героя сказок? Могу я узнать, о чем эта сказка? Парень краем глаза заметил, как засверкали глаза Светланы, да и самому ему было интересно узнать, о нем ли она. Когда-то, давным-давно, до падения богов, существовало одно королевство, которым правил демон, — заговорила Зеленая. Там не было дискриминации, и все могли жить в мире и достатке. При этом неважно, кто ты — человек, эльф, демон или даже орк. Но Святая Церковь объединила всех своих верующих и империи людей, чтобы уничтожить это королевство, считая ее существование ересью. Зеленокожая набрала в легкие воздуха и продолжила. Это крохотное королевство держалось долгие годы, одерживая невероятные победы, но силы врага были слишком многочисленны, а ресурсы казались неиссякаемыми. И когда королевство ослабло, противник послал свои лучшие войска, включая паладинов церкви и сильнейших воинов, прозванных героями рода людского. В тяжелейшем бою пали обе стороны. Никто не выжил. Но перед своей смертью король демонов одолел сильнейшего из героев людей и церкви. Так и закончилась история этого маленького королевства, и началась история империи орков и ее процветания. Мои предки поклялись отомстить за близкого друга и пошли войной на империи людей, добывая великую славу, земли и богатство. А, ну и короля звали так же, как и тебя, Тео, и он тоже был пожирателем душ. Зеленокожая выдохнула и, встав на ноги, подошла к столу, чтобы залпом опустошить бутылку. — Спасибо за рассказ, — кивнул парень и перевел взгляд на эльфийку. «За вратами, что находятся там». Он указал рукой на тоннель, откуда пришел. «Мир, наполненный силой, названной Кенергия. Она агрессивна к магам. И чтобы существовать там, необходимы защитные артефакты, созданные могучим магом. При этом он должен их периодически заправлять. Вы по-прежнему хотите туда?» «Что угодно будет лучше, чем та помойка, в которой мы живем». Голос эльфийки был серьезен, да и выражение лиц остальных девушек говорило о том, что так оно и есть. «Учтите». Демон активировал духовное зрение и сконцентрировал его на девушках. Отчего они стали морщиться, даже защиту активировали, но не помогло. «Я пожиратель душ». «Мне невозможно соврать, а за предательство я поглощу ваши души и сделаю их своей силой». «Знаем мы, знаем!» — прохрипела полуорчиха и выдохнула, так как Тео прекратил воздействовать на их души. «Когда вы посмотрите город, то убедитесь в наших серьезных намерениях». «Хорошо». Тео вновь окинул девушек взглядом, но уже обычным, внимательно изучив каждую. «Отныне вы мои слуги, и я отвечаю за вашу жизнь и безопасность. Я хочу проникнуть в вашу столицу и собрать информацию. Больше всего меня интересует история, а также возможность для взаимодействия и торговли с внешним миром». «Вы хотите торговать?» Эльфийка искренне удивилась. «Наверху начинается Великая война, которая может привести к вторжению бездны. Но если я изучу прошлое, то, возможно, смогу противостоять бездне. А деньги нужны, чтобы пережить войну, выйдя из нее победителем». «Ха! У нас война никогда не заканчивалась!» — ухмыльнулась тигрица. А Тео кинул на нее серьезный взгляд. «Когда полчища порождений бездны наводнят подземный мир, вы поймете, что до этого была не война, а лишь мелкие стычки. Во всяком случае, мне надо вернуться к своим и предупредить их. Заодно подготовлюсь. Что у вас используется в качестве валюты?» «Манна-кредиты?» — громко заявила коротышка и вытащила из кармана кристаллическую пластину. Она слегка светилась. «А что можно продать, чтобы заработать эти кредиты?» «Господин, у меня есть немного сбережений!» Все так же с сердечками в глазах заявила розовокожая. «Ой, да их и не хватит, даже чтобы замаскировать его!» — рыкнула тигрица, указывая на Тео. Эльфийка же пояснила. «Если вы хотите попасть в город, вас надо одеть как мужчину, а не как воина». Девчата окинули парня внимательным взглядом. Он был закован в броню из павраде, за спиной красовались два меча, над плечами парили две непонятные сферы. «Тогда что насчет этого?» Тео взял у Светланы кинжал из павраде и передал эльфийке. «Магиум у нас хорошо ценится», — кивнула полуорчиха, демонстрируя свой меч. Сине-зеленого цвета, сделанный из павраде, но здесь его называли магиумом. Лишь им можно нормально сражаться с порождениями бездны. Но ошибка, много денег за него не дадут. — Ой, помолчи! — возмутилась гномка, внимательно вглядываясь в оружие. После она его потрогала и даже облизала. — Я опробую его. Девушка посмотрела на демона, а тот кивнул. Взяв кинжал, девушка подошла к каменному укрытию и взмахом руки отсекла от него кусок. После чего кинжал заискрился, и девушка отсекла кусок побольше. «Как так-то?» — выкрикнула тигрица, не понимая, как можно было повредить созданный магией сверхпрочный камень. «Укрепление, заточка и электричество. Все на высшем уровне. Он стоит немало денег», — пробормотала гномка, смотря на демона с шоком на лице. «Это ваша работа?» В ответ демон кивнул, но тут подошла эльфийка и забрала кинжал, после чего кинула на подругу насмешливый взгляд. «Балбесина, ты не углядела самого главного — манна-оптимизация!» Глаза гномки расширились, и она вновь принялась изучать оружие. А глаза все расширялись и расширялись. Казалось, они скоро лопнут. «Невероятно! Офигеть! Нет, это просто... Он стоит в 5, нет, в 10 раз дороже, чем я предполагала. На единицу манны такой КПД. Невероятно!» «Мы правда можем его продать?» Эльфийка выглядела неуверенной. «Почему нет? Я могу еще наделать». После слов демона гномка выронила кинжал, и тот упал на пол, вонзившись в него в сантиметре от ноги. «Хорошо». Эльфийка кивнула и посмотрела на тигрицу. Она тут же озвучила свои мысли. «Продать будет тяжело. Очень ценный предмет. На это уйдет весь день, в худшем случае неделя». «Лучше день. Я прибуду завтра в это же время». «Тогда не будем сильно торговаться». Эльфийка передала кинжал тигрице, а той аж стало плохо от ее слов. Торговля была в ее крови, а тут не торговаться и отдать по дешевке. Обсудив еще некоторые детали, парень с девушкой ушли, а пятерка осталась на месте. «А, не, вырвалась у розовокожей. Я хочу напиться в хламину. — Согласна, — добавила гномка, и девушки накинулись на алкоголь. Глава пятая. Тео вместе со Светланой взбирались по тоннелю, ведущему вверх позициям скорпионов. Люди встревожились, ведь чародеевых не было уже несколько часов. Но, к счастью, те вернулись живыми и здоровыми. Первым делом супруги отправились на разговор со старейшинами, но присутствовали лишь золотой, синий, черный и зеленый. — Значит, пять поврадиевых стражей, — пробормотал зеленый и скривил лицо. Тео не сомневался, что скорпионы одолеют их, но бой будет очень тяжелым, с большим количеством потерь. — Но вы все же прошли через них, — подметил золотой, сверкнув глазами. — В своих приключениях мне посчастливилось найти один артефакт. Тео высунул свой медальон и, продемонстрировав, убрал обратно. Он позволяет общаться со стражами, но понимают они лишь язык древних. — Понятно. Мужчина кивнул и позволил парню продолжить. Но вместо того, чтобы рассказать о том, что за вратами, Тео задал вопрос. — Что вы знаете о древних? Они жили еще до появления людей и ныне считаются вымершими, — ответил черный. Мужчина выглядел спокойным и ощущался он усталым. Казалось, у него больше нет сил жить, как и пропал смысл существования. «Знаете ли вы, что послужило причиной их вымирания?» Тео посмотрел в глаза мужчин, но ответа не услышал, поэтому продолжил. — Хорошо, тогда такой вопрос. Вы верите в Бога или в его существование? — Мы не отрицаем, но и не верим. Золотой выразил общее мнение, поэтому возражений от других демон не увидел. — В нашем мире остался один единственный Бог. Когда-то их было много, но война богов привела к тому, что порождение бездны, те самые существа из вулканов, уничтожили мир. Пепельные чудовища уничтожили древних? Эти твари не так страшны, чтобы истребить великий народ, — не выдержал черный. — Не страшны? — ухмыльнулся демон. — Помните сражение с императором Китая? — То было редкое исключение. Мы еще не видели пепельных чудовищ подобного размера. — Если позволите, я покажу вам несколько иллюзий. Не сопротивляйтесь, пожалуйста. Тео взмахнул рукой и показал огромных кроллов и гигантских гисов, с которыми он сражался на территории Китая. Потом огромную гидру в порту, а также бесчисленное полчище бесов и разрушенные города. — Какая интересная техника, — подметил Золотой. — И да, о таких существах мы еще не слышали и не сталкивались. Но наши интересы редко когда проходили в зонах извержения вулканов. Однако вернемся к богам. Что вы имели в виду? Как я понял, именно боги стояли на страже мира, защищая его от порождения бездны. Сейчас же последний бог, он же Лэнсу, активно теряет веру в себя, отчего по всему миру участились появления пепельных монстров и землетрясений. Исправлять ситуацию он не желает и готовится к грядущим событиям, из-за чего ацтеки сейчас каждый день приносят ему кровавые жертвы. — Постойте, ацтеки молятся богу солнца, а не последнему богу или этому Лэнсу? — вмешался Синий. — Это одно и то же лицо. Слова демона заставили лицо Синего скривиться, и это было видно даже через ткань. Я не буду вас убеждать, но это нужно знать, чтобы понять то, что сейчас происходит в мире. Вы хотите сказать, что скоро эти порождения бездны вновь объявятся и уничтожат мир? Подытожил Золотой. Да, и Лэнсу позаботится, чтобы уцелели лишь его верующие, а потом начнется все сначала, но уже без всех нас. Вижу, вы верите в свои слова. «Но давайте перейдем к сути», — проворчал Синий. А суть заключается в том, что я хочу задать вам один вопрос. Хотите ли вы спасти мир?» Лицо демона стало серьезным, да и мужчины поднапряглись. «Мы не благородные герои, чтобы мир спасать. Нам важен лишь род, его выживание». Первым ответил синий, а после вмешался черный. «Мы даже древних не смогли защитить, провалив свою миссию». «Ошибаетесь». Демон покачал головой и хитро улыбнулся. «Древние выжили. Они заперты под землей, и энергия является для них ядом. Впрочем, манна — такой же яд и для вас». Глаза мужчины резко расширились, особенно у черного. «Когда начнется вторжение бездны, подземный мир пострадает в первую очередь». «А откуда вы все это знаете, молодой человек?» Вопрос задал Золотой, и ответ интересовал каждого из присутствующих. «Я не могу открывать вам источник своей информации, поэтому сейчас мы должны определиться, будем ли мы действовать заодно или порознь». Парень встал из-за стола и кинул взгляд на Светлану. Та тоже поднялась. «Завтра утром мы со Светланой возвращаемся вниз, чтобы собрать информацию. Вероятно, нас не будет в течение нескольких дней, может, даже недель». Оставив старейшин, парень с девушкой покинули руины и вскоре оказались в своем доме. «Думаешь, стоило им рассказать про магический мир и богов?» Светлана тут же засуетилась, чтобы сделать чаю и бутербродов. Тео же взялся за телефон. Город Скорпионов был рассекречен, поэтому глушилку уже отключили и можно было позвонить домой. «Они заинтересованы в этом, и, возможно, из них получится вновь сделать стражей древних». Парень ухмыльнулся и, достав телефон, набрал дом. «Вань! Вань!» — раздался радостный голос Лизы. — «У нас такое случилось, ты не поверишь! В Катеньке манна пробудилась! Алло, Вань, ты меня слушаешь?» — «Постой, манна? Просто так пробудилась? Объясни нормально». — «Хорошо, все началось вчера». Девушка в подробностях описала, как они собрались вместе после звонка и каковы были просьбы помощи. Как они потом долго болтали, когда все закончилось, и что Катя потеряла сознание. Потом дракончики накормили блондинку корсами, и той стало легче. Тогда и Лиза накормила ее корсами, а потом девушка очнулась, но чувствовала себя плохо. Сестры сказали, что у нее духовное истощение из-за нехватки манны. Однако при этом Катя могла использовать свой дар, хоть и неуклюже и неуверенно. Сейчас ей стало лучше, и сестры помогают ей научиться обращаться с манной. Но девушка пока еще не восстановилась и слаба. В данный момент Катя спала, поэтому Тео решил ее не беспокоить. Далее парень узнал, как идут дела на островах, и, к счастью, пока все шло хорошо. Японцы пока не рыпались, им бы Хоккайдо восстановить. Другие роды пытались навести шороха в южном городе и на предприятиях Тео, но Нкечи, перешедший на повторное пробуждение, не оставил и шанса глупцам. Нападение было официально зафиксировано канцелярией, и от имени Чародеева была объявлена война трем родам. Причем закончилась она в тот же день. Нкечи посмотрел на армию врага как на говно, и простой чередой телепортов проник на территорию поместья родов и скрутил всех мужчин, включая патриарха. Ну а потом повторил это еще дважды, одолев три рода без единого выстрела. Также была продана большая часть золота на 12 миллиардов и еще серебра на 3 миллиарда. Стройка идет по плану и проблем нет. В море довольно тихо, и морские чудовища пока не беспокоят. В общем, идиллия да покой. «Вот как! Нашел, значит, подземный мир? Эх, как я завидую!» Лиза горестно вздохнула. «Там, вероятно, очень опасно. По крайней мере, сейчас. А как освобожусь, там обязательно вас приглашу туда». Обещаю!» Парень улыбался, представляя обиженное личико синеволосой. «Хорошо, но смотри у нас, чтоб никаких новых жен!» — хохотнула она. Вскоре парень завершил звонок и вместе со Светланой перекусил. Ну а потом делать было нечего, и демон занялся изготовлением артефактов под заказ скорпионов и исцелением ядер, заработав еще 7 килограмм паврадия. На большее попросту не хватило кейпокрова. В подземном мире он существенно истощился. «Вань!» В помещение, где Тео работал над артефактами, ворвалась Светлана. Она была слегка пьяна и возбуждена. Девушка в обтягивающем боевом костюме подошла к парню и жадно поцеловала, после чего села ему на колени и, обвив руками шею, продолжила поцелуи. Лишь минут через 10 ее горячий язык покинул рот парня. Тяжело дыша, она посмотрела на парня голодным взглядом и ловко сняла вверх, оголяя свою красивую грудь. Пришлось удовлетворять сексуальный голод горячей девушки. Заодно избавился от скопившегося стресса и напряжения. Впрочем, как и девушка, оттого она была очень страстна и ненасытна. А когда получила свое, быстро оделась и убежала. «И что у женщин в голове творится?» — пробормотал парень, надевая штаны. Ответа он не знал, а ее душу читать не хотел. Светлана не любила этого, да и ощущала любое вмешательство Тео. Сказывалась сильная душа и способность к магии. Через пару часов к Тео пришли старейшины, причем всем составом. Как и предполагал парень, они спустились вниз и пришли в ужас от увиденного. Скорпионы пустыни, они же стражи последнего пристанища древних, испытывали стыд и печаль за всех тех, кто погиб перед вратами внизу. Их это вина или нет, не знал даже Тео, но это не мешало им корить себя. При этом демон чувствовал их решимость, и она его радовала. «Можем ли мы похоронить тех, кто там покоится?» — первым заговорил Черный. «Я думаю, это хорошая идея, но вы могли заметить, что там покоятся представители разных рас, и у всех свои обычаи, но я расскажу вам о них». Тео довольно кивнул и вместе с ними отправился в зал мертвых, где и провел остаток дня. Никто не спрашивал, откуда он знает об орках, эльфах и прочих. Но помимо ритуалов он рассказал и о самих народах, чтобы люди могли понимать, с кем имеют дело. Впрочем, и человеческих народов было немало. Вот только хоронить их будут не в этом месте, а в плодородных землях у северной границы Габона. Поэтому тела пока лишь собирали и упаковывали в специальные саркофаги. Заодно, очистив это место от тел, они уберут источник проклятой манны, а души мертвых смогут упокоиться. Тео же обозначал зону, за которую скорпионам нельзя заходить, иначе нападут големы. После чего вернулся к себе в мастерскую. Парень хотел сделать несколько важных артефактов, чтобы пока он будет в подземном мире, Исса отвезла их домой. Ну и трофеи нужно доставить, а также короба с цветками-пожирателями душ. И только демон закончил работу, как вновь кто-то постучал в дверь, и это была не Светлана. Та сейчас развлекалась с тяжелой военной техникой, доставшейся от ацтеков. «Госпожа Фиолетовая, вы одна?» Парень позволил девушке пройти в мастерскую. Та первым делом взглянула на рабочий стол, где уже завершалась сборка одного сложного артефакта, состоящего из множества деталей. Выглядел он как телевизор, только не плазменный, а ламповый. «Да, совет старейшин выбрал меня, чтобы я сопровождала вас и собрала информацию». «С вашей стороны благоразумно отправлять женщину. Вот только наряд вам придется сменить». Парень окинул пристальным взглядом красивую фигуру, скрытую за тканью. Женщина была хороша собой, и ткань не могла это утаить. Я вас не разочарую и буду полностью в вашем подчинении, поэтому не беспокойтесь, я ни за что не подведу вас». Девушка слегка поклонилась и, развернувшись, ушла. «Что ж, это было предсказуемо», — пронеслось в голове демона. «Но их благоразумность не устает меня удивлять. К счастью, в положительном плане». Тео